Видимо, план все-таки удался. Непрекращающееся гудение зуммера казалось совсем слабым после грохота взрыва. Я был обязан взять слово, как человек, устроивший все это. По-моему, произошел ядерный взрыв. Это сигнал, предупреждающий о чрезвычайном положении. Некоторое время никто мне не отвечал. «Может, землетрясение?» — раздался хриплый голос женщины. «Конечно, землетрясение, а?» «Для землетрясения слишком слабое колебание почвы. Кажется, это Сенгоку. Страшно подумать, но, по-моему, произошел ядерный взрыв». Эта ложь предназначалась для продавца насекомых. Корабль оснащен системой автоблокировки. Как только она улавливает ядерный удар, взрываются заряды и автоматически перекрывают все ходы, связывающие корабль с внешним миром. Не знаю, какие датчики вы использовали, но где гарантия, что они не ошиблись? Длинное колеблющееся пламя зажигалки приблизилось ко мне. Гарантии нет, я говорю лишь о возможности. В закрытом помещении, в пещере, тьма ощущается объемно. Тьма колодца навевает покой и не вызывает страха. Но чем больше размеры погруженного во мрак помещения, тем страшнее темнота. Обычай класть покойника в гроб, соответствующий размеру его тела, возможно, объясняется стремлением, помещая его в крохотную тьму, оборонить от тьмы огромной. Хотя в каменоломне нас было всего семеро, мы дышали с трудом. Так хватают ртом воздух рыбы, битком набитые в садок, в котором не достает кислорода. «Я бы хотел узнать, какова степень вероятности». Продавец насекомых поднес пламя зажигалки к моему лицу. «Может, это был просто порыв ветра? Или прошел атмосферный фронт? Его и уловили датчики. Не слишком ли они у вас чувствительны?» «Я не настолько наивен. У меня язык прилипал к гортани, ведь моим противником был продавец насекомых, известный ловкач и пройдоха. Датчики контролируются микрокомпьютером. Приборы, измеряющие силу ветра, установлены на южном и северном склонах горы. Если их показатели разница более чем на треть, значит ветер локальный и не слишком сильный. Тогда полученные данные дальше не передаются. Кроме того, определяется продолжительность увеличения давления воздуха, наличие теплового излучения, кривая повышения температуры и, разумеется, радиация. А вы говорите, порыв ветра. Это полностью исключено». В проходе появился свет. На плече адъютанта висел большой переносной фонарь. Потому как он его приладил, можно было без труда определить его профессию. «Прошу прощения». Тон нисколько не изменился. Такая невозмутимость, наверное, заслуживала уважения. «Возникло чрезвычайное положение. Не исключена возможность, что произошел ядерный взрыв», — повторил мои слова продавец насекомых. Видимо, он решил не оспаривать, а подтвердить сказанное мной. Огонь зажигалки начал мигать. Наверное, кончался газ. «Ядерное оружие — это оружие опережающего удара. Атомную войну не объявляют. Это азбука современной стратегии. Схожу за фонарем». Зазывало ощупью, поднимался по каменной лестнице. «По-моему, пахнет радиацией», — раздался голос разведчика. «Дурила, обыкновенная взрывчатка», — монотонно произнес адъютант. «Говорю тебе, это запах порохового дыма. Настоящего мужчину он должен воодушевлять». «От радиации мы укрыты», — пробурчал Сенгоку, словно разговаривая сам с собой. «Радио не работает?» Адъютант хлопнул себя ладонью по уху. «Все-таки взрыв, кажется, здорово его тряханул. Радиостанции вряд ли уцелели. Взрыв бомбы в одну мегатонну испепеляет все в радиусе 5 километров, а в радиусе 10 поднимается ветер, несущий осколки стекла. Если удастся услышать радио, значит, все в порядке. Надо держать ухо востро». Это не просто одержимый, у него еще и голова варит.